«Меня зовут Джонас Фостер, сэр», — сказал он, пожимая руку Поттерли. «Я преподаватель физики, я в университете недавно, первый семестр». Поттерли кивнул. «Желаю вам здесь счастья и больших успехов». На этом тогда все и кончилось. Поттерли опомнился, смутился и отошел. Он быстро оглянулся, но иллюзия родственной связи полностью рассеялась. Действительность вновь вступила в свои права, и он рассердился на себя за то, что поддался нелепым рассказам жены про Лорель. Однако неделю спустя, в тот момент, когда Эрмен что-то втолковывал ему, Поттерли вдруг вспомнил про молодого человека, преподаватель физики, молодой преподаватель. Неужели в ту минуту он оглох? Неужели произошло короткое замыкание где-то между ухом и мозгом? Или сработала подсознательная самоцензура, так как в ближайшем будущем ему предстояло свидание с заведующим отделом хроноскопии? Свидание это оказалось бесполезным, но воспоминания о молодом человеке, с которым он обменялся парой ничего не значащих фраз, помешало Поттерли настаивать на своей просьбе. Ему даже захотелось поскорее уйти. И, возвращаясь в скоростном вертолете в университет, Поттерли чуть не пожалел, что никогда не был суеверным человеком. Ведь тогда он мог бы утешиться мыслью, что это случайное ненужное знакомство в действительности было делом рук всеведущей и целеустремленной судьбы. Джонас Фостер неплохо знал академическую жизнь. Одна только долгая и изнурительная борьба за первую ученую степень сделала бы ветераном кого угодно, а ему ведь потом был поручен курс лекций, и это окончательно его отполировало. Однако теперь он стал преподавателем Джонасом Фостером, впереди его ждало профессорское звание, и поэтому его отношение к университетским профессорам стало иным. Во-первых, его дальнейшее повышение зависело от того, отдадут ли они ему свои голоса, а во-вторых, он пробыл на кафедре так недолго, что еще не знал, кто именно из ее членов близок с деканом или даже с ректором. Роль искушенного университетского политика его не привлекала, и он был даже убежден, что интриган из него получится самый посредственный. Но какой смысл легать самого себя, чтобы доказать себе же эту истину? Вот почему Фостер согласился выслушать этого тихого историка, в котором, тем не менее, чувствовалось какое-то непонятное напряжение, вместо того, чтобы тут же оборвать его и указать ему на дверь. Во всяком случае, именно таково было его первое намерение. Он хорошо помнил Поттерли, ведь это Поттерли подошел к нему на факультетском чаепитии. Жуткая процедура. Старичок посмотрел на него остекленевшими глазами, выдавил из себя две неловкие фразы, а потом как-то сразу опомнился и быстро отошел. Тогда Фостера это позабавило. Но теперь... А вдруг Поттерли подошел к нему не случайно? Вдруг он искал этого знакомства, а вернее старался внушить ему мысль, что он, Поттерли, чудак, эксцентричный старик, но вполне безобидный. И вот теперь пришел проверить лояльность Фостера, нащупать неортодоксальные убеждения. Разумеется, его проверяли, прежде чем назначить на это место. И все же... Возможно, конечно, что Поттерли вполне искренен. Возможно, он действительно не понимает, что делает. А может быть, прекрасно понимает. Может быть, он попросту опасный провокатор. Пробормотав, ну что ж, Фостер, чтобы выиграть время, вытащил пачку сигарет. Сейчас он предложил сигарету Поттерли, даст ему огонька, закурит сам и проделает все это очень медленно, чтобы выиграть время. Однако Поттерли воскликнул: «Ради бога, доктор Фостер, уберите сигареты». «Простите, сэр?» — с недоумением сказал Фостер. «Что вы, простите, извинения следует мне, но я не выношу запаха табачного дыма. Идиосинкразия, и еще раз прошу извинения». Он заметно побледнел, и Фостер поспешил убрать сигареты.